«Кажется, да. Ладно, посмотрим». «Мне бы обратить внимание на это, посмотрим». Но я торопился выйти из машины навстречу Сильви. «Его отец», — сдержанно представился ты, протягивая ей руку. «Ты рассматривал ее сдержанно, как бы со стороны. Будто и не ты вовсе. Я был доволен. Видно, ты думал, симпатичные спортсменки привлекают меня куда больше хорошеньких интеллектуалок. А твоя искренняя улыбка, которой завершился критический осмотр, окончательно усыпила мою бдительность. Тем ужасней было пробуждение. В тот год ты ездил на выбранном мной по каталогу темно-синем купе. Двухдверный автомобильчик элегантно петлял по извилистым дорогам Прованса. Мы с Сильви сидели сзади, держась за руки, боролись с тошнотой, слушали треск цикад и вдыхали дым твоей сигарилы. Выставив локоть в окно, ты горланил модные шлягеры, которые разучивал специально для нового спектакля в Lions Club. В этом сезоне он посвящался безумным годам. На повороте у сосновой рощи ты замолчал. Это здесь ты уснул за рулем Peugeot 403, когда через несколько недель после моего рождения спешил к нам в Баржемон. Машина вылетела с дороги и, перевернувшись, катилась в кювет. Если бы не сработал рефлекс, и ты не выключил зажигание, машина наверняка взорвалась бы, а меня постигла бы та же участь, что и тебя. Расти со сломленной горем матерью и бабушкой, свыкшейся с долей вдовы. Нагнетая обстановку, ты описывал моей возлюбленной несчастного Дидье, каким бы я стал, если бы ты тогда погиб, грустного сироту, чье воображение отравлено одиночеством. Ты вживался в образ, трафаретом накладывая свое детство на мое, вспоминая неприкаянного подростка, который пытался найти себя то в спорте, то в самодельных машинках и транзисторных приемниках. Сильви выпустила мою руку. Ты заслонил меня своей тенью. Я перестал для нее существовать. Это было не слишком красиво. Мне в ту пору, чтобы понравиться девушке, приходилось в буквальном смысле слова из кожи вон лезть. В подростковом возрасте я каждой весной превращался в урода. Разноцветный лишай, та еще гадость, неизлечимое кожное заболевание, депигментация на нервной почве. Как только солнце начинало припекать, лицо у меня краснело, и на нем выступали большие белые пятна. «Ну, прямо пицца», — говорил ты, стараясь разрядить обстановку. Чтобы выровнять цвет, нужно было или полностью закрасить лицо, или сдобрить его румянами. Выбеленное лицо на манер вампира или грим разрумяненного трансвестита. Я испробовал и то, и другое. В результате решил оставить все как есть, а ты, чтобы отвлечь меня от всеобщих настороженных взглядов, дразнился. «Эй, пицца, Маргарита, сеньор помидор в моцарелле». Не знаю, что помогало, твоя смехотерапия или моя влюбленность, но мне было наплевать на эти солнечные пятна. Более того, я ими гордился. Они же появлялись из-за стресса, творческого кризиса и духовных терзаний, как отличительный признак моей профессии — боевое ранение, мой камуфляж. Странно, но этот физический недостаток начал досаждать мне только когда исчез. Талантливый врач-драматолог посоветовал рискнуть, принять сильные лекарства, влияющие на чувствительность кожи, и посидеть час на солнце без всякой защиты. Лицо обгорело, зато пигментация пришла в норму. Теперь меня считали красивым. Я тяжело переживал это, как толстяк, который вдруг сбросил вес. Запутался, перестал доверять людям. Прыгнул в пустоту. Даже реакция Сильви выводила меня из себя. Мне казалось, только теперь я ей понравился, а раньше она дружила со мной из жалости. Оглядываясь назад, я видел лишь лицемерие, сострадание и милосердие. В ночь, когда она наконец решила мне отдаться, я отказался, и мы расстались. Но пока что мы ехали, чтобы провести вместе наш первый уикенд, и отец, которого у меня могло и не быть, весело закладывал виражи, напевая душераздирающую песенку Марсель Борда. «У меня борода, но язык мой остер. Я же женщина, а не какой-то сапер». Боржемоне Сильви не удалось избежать экскурсии. Ты показал ей с дороги старый хутор, который хотел засадить огородами, но не смог из-за артроза. Чуть ниже, за садом с засохшими яблонями, находилась та самая полуразрушенная ферма, ее-то мы и пытались восстановить. Прямо напротив, замок графов де Вильнёв, когда-то в нем жила семья адмирала, потерпевшего поражение при Трафальгаре. Теперь там открыли детский приют, а директором стал твой друг Хосейн Хаяти. Давайте зайдем поздороваться. Ах, он оказывается в Гелиадах, в доме для престарелых. Ладно, идем туда. И вот уже нас обнимает твой друг из Туниса Хосейн. Я обожаю его за грубоватые шутки, но сейчас бы вполне обошелся без них. Я мечтал, что мы будем ужинать с Сильви при свечах, но наш первый ужин прошел при тусклом свете лампочек в казенной столовой, под шарканье ходунков и стук зубных протезов.